часть войска. Таким образом, слуги Цзяляня вернулись ни с чем и вынуждены были пригласить того самого Ху Цзюньжуна, который в прошлом году лечил Цинвэнь. Осмотрев больную, он заявил, что у нее нарушены сроки месячных, поэтому нужно принимать общее укрепляющее лекарство. У нее в течение 3 месяцев не было месячных и часто случается рвота, возразил Цзялянь. Мне кажется, она беременна. Ху Цзюньжун приказал служанкам обнажить руку больной, долго смотрел ее и, наконец, произнес. Если она беременна, то пульс под воздействием печени должен быть более сильным. Ведь когда процветает стихия дерева, в сферу действия которой входит печень, рождается огонь, и месячные проходят нерегулярно. Всему причиной печень. Осмелюсь попросить госпожу открыть лицо. Я, не решаясь прописывать лекарства, не зная, как выглядит больная. Цзялянь приказал убрать полог. И Ю Эрдзе показала врачу лицо. Красота Эрдзе так поразила Ху Цзюньжуна, что у него, как говорится, душа улетела на небеса. Где уж тут было думать о лечении? Цзялянь опустил полог из комнаты и спросил его мнение о болезни. «Это не беременность, просто застой крови», — ответил Ху Цзюньжун. Прежде всего, необходимо усилить кровообращение. Он прописал лекарство, попрощался и ушел. Цзялянь велел послать за лекарством, приготовить его и дать больной. К полночи состояние больной ухудшилось. Усилились боли в животе, и она выкинула уже вполне сформировавшегося мальчика. Открылось сильное кровотечение. И Эрдзе лишилась сознания. «Цзялянь, на чем свет стоит?» — проклинал Ху Цзюньжуна. Он немедленно приказал слугам пригласить другого врача, а первого разыскать и доставить к нему. Однако Ху Цзюньжун уже прослышал, что дело принимает серьезный оборот, собрал свои пожитки и скрылся в неизвестном направлении. Осмотрев больную, врач заявил: «Мне думается, у больной было слишком обращение, а когда она забеременела, ей пришлось много волноваться и расстраиваться, и в результате получился застой крови. Сильно действующее лекарство, которое прописал прежний врач, почти полностью подорвало первородный дух, так что быстро вылечить больную теперь трудно. Пусть она принимает пилюли, но нужно оберегать ее покой, стараться, чтобы ничто ее не волновало. Тогда можно будет надеяться на поправку». Он вышел из комнаты, больной, прописал укрепляющие средства и удалился. Взволнованный Цзялянь стал допытываться, кто из слуг вздумал пригласить этого лекаря Ху Цзюньжуна и приказал избить виновного до полусмерти. Фэнзе волновалась в 10 раз больше самого Цзяляня и только говорила: «Судьба не послала нам сыновей. На силу удалось обрести одного, как тут же появился никудышный лекарь и погубил его. Она стала сжигать жертвенные деньги и молиться. Я готова принять болезнь на себя. Пусть только Эрдзе поправится, забеременеет еще раз и родит сына. Ради этого я буду все время поститься и молиться Будде». Цзялянь и другие домашние, глядя на нее, не скупились на похвалы. Цзялянь жил вместе с Цютун. Фэнзе сама приказывала готовить отвары, кипятить воду и все это относить Эрдзе. Кроме того, она послала человека погадать о судьбе девушки. Тот вскоре возвратился и доложил: ее сглазил человек, родившийся в год зайца. Стали выяснять, кто родился в год зайца. Оказалось, только одна Цютун. Тогда все поняли, что это она нарушает покой больной.